Глава 29. Практикум по надгробным надписям. Пересилив в себе сильное желание постебаться, я все же выполнила эти психологические упражнения. Вот только эпитафию сочинять не стала, поскольку хочу, чтобы мое бренное тело было предано огню и развеяно по ветру где-нибудь в живописном месте над водой. Я перешла ко второму заданию. Оно далось на удивление легко. Мой девиз-надпись на футболке спереди гласил: «Привет, как дела?» И сзади: «Позвони мне, позвони». А вот представить дальних предков оказалось нелегкой задачей. Сначала они упрямо отказывались появляться в моем воображении. Несколько минут ушло на то, чтобы посидеть с закрытыми глазами и сконцентрироваться на вопросах, кто мои предки, как они выглядели, как жили. И медитация, наконец, принесла свои плоды. Вдруг далекие родственники, о настоящих судьбах которых я ровным счетом ничего не знаю, предстали перед моим мысленным взором всем скопом, со всеми бабулями, дедулями в рубищах, многочисленными босыми детьми со светлыми волосиками, коренастыми мужчинами и женщинами с серьезными, немного грозными выражениями лиц, как на старых, дореволюционных фотографиях, когда люди еще не улыбались в камеру. За ними был какой-то темный деревянный дом, хвойный лес. В общем, унылая картина. Я рассказала об этом шефу, и моему приподнятому настроению пришел конец. Разумеется, что все это всего лишь игра моего воображения. В действительности мои предки могли бы оказаться из какой-нибудь знатной семьи, а то и вообще царских кровей. Как знать? А современники, может быть, посвятят мне какую-нибудь монументальную композицию с ангелами, детьми и голубями. Вдруг я стану суперизвестной. Но в том, что говорил Балашов, все равно приятного было мало. На самом деле, бессознательно я рассказал о твоем будущем, настоящем и прошлом. Начнем с будущего. Ты не написала эпитафию не потому, что не признаешь кладбище и планируешь, чтобы твое тело кремировали. Ведь это всего лишь фантазия. Ты могла бы просто выполнить это упражнение, не меняя своих планов, согласна? Но ты не стала этого делать. Это был твой внутренний неосознанный протест. У тебя отсутствует связь с будущим. Знаешь, какие эпитафии в своем воображении пишут богатые и знаменитые люди? Конечно, это дело индивидуальное, и нет правил без исключений. Но большинство представляет очень похожие вещи. Перечисления заслуг и того, что они сделали за жизнь. Всевозможные благодарности семьи, народа, кого-то еще конкретно. Если человек очень амбициозен, то он напишет на надгробном камне оду своему величию, например, в стихах. Или представляет памятник себе любимому. Понимаешь? Это то, о чем я говорил. Кажется, ты записала это в главе «Дуга жизни». У них есть сценарий жизни, великая цель. Поэтому и будущее в их воображении великое. Те же, кто не видит перед собой цели, кто не чувствует себя особенным, кто живет по накатанной, хотят быть развеянными по ветру или видят обычную могилку с какой-нибудь типичной надписью наподобие «Помним, любим, скорбим». Теперь о твоем настоящем. Для первого девиза ты выбрала сленговое выражение «приветствие и вопрос». Это говорит о твоем контактном характере. Ты стремишься к людям, к общению. Тебе легко заводить новые знакомства, и ты нацелена на то, чтобы их поддерживать. Твой второй девиз, по сути, просьба поддерживать связь. Ты не амбициозна. Сзади нет надписи «Да, я такая», «Запомни меня, я лучшая», «Что с тобой было» или чего-то подобного. Твое сейчас полно легкомыслия. Ты несерьезно относишься к происходящему. Надписи на футболке говорят о том, что у тебя в настоящем нет никакой конкретной цели. Иначе девизом было бы, к примеру, «Я иду к своей цели» или «Я знаю, чего хочу». Ты просто получаешь удовольствие здесь и сейчас. А вот прошлое – твоя основа для успеха в жизни. Это твоя семья, твои родители и предки. Именно ценности, внушенные родителями своим детям, делают их бедными или богатыми. Если родители внушили, что деньги не главное, что деньгами владеют только злодеи, что можно прожить и без денег, то человек вырастает запрограммированным на то, чтобы никогда не разбогатеть. Изменить это очень сложно, потому что связано с бессознательными установками. Также на ценности влияют далекие предки или наше представление о них. Если предки в твоем воображении бедные и безродные, и они не занимаются каким-нибудь интересным особенным делом, бесталанные ремесленники или крестьяне, которые из поколения в поколение передают всего лишь секрет трав, тебе не удастся стать богатой или успешной в своем деле». Заметив мое кислое выражение лица, Балашов добавил: «Если только ты не изменишь свое представление о них». «Так что мне теперь делать? Выполнить эти задания еще раз? Или смириться с горькой участью, переодеться в рубище и развеяться нафиг по ветру?» «Попробуй пройти их заново, но на этот раз формулируй картинку и надписи такими, какими они должны быть у амбициозного, успешного человека. Ищи свою цель. Главное – это понять, каким ты хочешь видеть свое будущее, кем хочешь быть. Для меня эти задания стали откровением. Оказалось, что подсознательно я был ориентирован на успех, даже когда не имел за душой ни гроша и не знал, что смогу чего-то достичь. Наше прошлое, настоящее и будущее настолько связаны, что, не изменив прошлого, невозможно изменить будущее». Too many nights, too many fights, too many years, too many tears, too many times that we laughed together, too many moons that we shared together. Too many nights, too many fights, too many years, too many tears, too many times that we laughed together, too many moons that we shared together.